Вышли они из балагана. И только в этот момент Добрынин обратил свое внимание на удивительную светлость окружающего мира. Значит, и ночь, и рассвет окончились, и теперь вокруг царствовал белый и радостный день. Первый раз за последнее время Павел улыбнулся. Кривицкого больше не было, а значит, какую-то часть порядка и справедливости Добрынин навел. Но понимал он, что до окончательного порядка еще далеко, да и не под силу его крестьянскому уму наводить серьезный порядок во всех его тонкостях. Должны для этого прибыть сюда люди образованные и, наверное, из больших городов или из Москвы. Уселись на сани. Урку-емец устроился впереди и хлестнул своей погонялочкой пушистых собачек. Натянули они ремешки, сдвинулись они с места и легко побежали вперед по дороге невидимой глазу и известной только жителям этих мест. Воплах, доверив дорогу собачкам, обернулся и посмотрел на Бунайку серьезно, как показалось Добрынину взволнованно. Старик хоть и находился в полудреме, но этот взгляд заметил. — Что сказать хочешь? — обратился он к урку-емцу. По сторонам проносились холмы и снега, и пели полозья свою негромкую, чуть свистящую песню. — Нехорошо получилось, — сказал Воплах. — Эквапырись не будет доволен. — Почему не будет? — удивленно спросил старик. — Плохого человека в жертву принесли. — Эквапырись подумает, что не любит его больше, — сказал Воплах. Добрынин не мог разуметь, о чем разговаривают его попутчики, и от этого смотрел по сторонам и вперед, и к своей радости увидел он впереди приближающиеся деревья, росшие не густо и в основном между холмами, а сами холмы, особенно вершины их, были голыми. — Нет, — не согласился с Воплахом старик, — будет он доволен. — О чем вы? — спросил Павел. — В жертву положено самых лучших приносить, а мы самого плохого сегодня сожгли. Бог доволен не будет. — А-а-а! — понял, в чем дело Добрынин. — А я думаю, что правильно сделали. Хорошие должны жить и строить будущую жизнь, а сжигать надо плохих. После слов Добрынина наступило недолгое молчание, во время которого, должно быть, и Бунайк, и урку-емец обдумывали сказанное народным контролером. Потом Воплах кивнул сам себе и произнес. — Русский человек умный. Русский человек знает, кого надо сжигать, а кого нет. — Да, — добавила Бунайк, — мудрые люди всегда издалека приходят, глупые рядом живут. Летели их сани быстро. С любовью смотрел Добрынин на проносящиеся мимо деревья. Невысокие, тонкоствольные, но все-таки чуть-чуть напоминающие его родных местах. Думал он о будущем, когда приедет он в Крошкино с орденом, сядет за стол и будет рассказывать Маняше и детям своим об этих страшных днях или неделях, проведенных в совершенно необустроенном для жизни человеческой холодном краю, где ни похоронить нельзя по-людски, ни наказать так, чтобы по-человечески. А все творится по местным национальным законам, таким не похожим на законы русские, согласно которым и в Москве, и в деревне Крошкин живут. — Эй! — обернулся опять Воплах. — Там что-то стоит. И старик, и Павел вгляделись вперед, но, видимо, зрение у них не было острое, как у урку-емца. Только минут 10 спустя увидели они аэросани, лежащие на боку. Подъехали, на собачек прикрикнули, чтобы те остановились. В аэросанях никого не было.